Дело в том, что происходившие в первую секунду с начала расширения процессы имели столь важные последствия для сегодняшней Вселенной, оставили столь явные следы, что по ним можно восстановить характер самих процессов. Важнейшими из них были ядерные реакции между элементарными частицами, проходившими при большой плотности. Такие реакции возможны лишь в самом начале расширения, когда плотности огромны. Конечно, никаких нейтральных атомов и даже сложных атомных ядер тогда не было. Химические элементы образовались позднее в результате ядерных реакций. Но до этого, в еще более ранней Вселенной, был период, когда образовались сами элементарные частицы. Здесь речь идет уже о временах, исчисляемых невообразимо малыми мгновениями. -10^-43 степени секунды. Когда плотность была больше 10^93 степени грамм на сантиметр в кубе. Такая плотность в необразимое число раз больше плотности атомного ядра, которая всего-то 10^-15 степени грамм на сантиметр в кубе. Наверное, столь обескураживающие числа вызывают невольную улыбку у читателя. Разве можно что-либо узнать о процессах в таких условиях, которые абсолютно невоспроизводимы в земных лабораториях? Много лет назад, когда мы писали научную монографию с академиком Зельдовичем и приводили в ней классификацию процессов, протекавших в подобных условиях чудовищной плотности, мы вспомнили пародию Аркадия Аверченко. История медиан темна и неизвестна. Ученые делят ее, тем не менее, на три периода. Первый, о котором ничего не известно. Второй, о котором известно почти столько же, сколько о первом. И третий, который последовал за двумя предыдущими. За прошедшие с тех пор почти 20 лет физика шагнула далеко вперед. И теперь даже о процессах формирования элементарных частиц в расширяющейся Вселенной уже можно кое-что сказать. Что же касается ядерных реакций, происходивших с 1/300 секунды после начала расширения, то о них можно поведать почти все с полной определенностью. Дело в том, что следствием ядерных реакций явилось образование химических элементов во Вселенной. Расчет ядерных реакций дает возможность предсказать химический состав вещества, из которого формировались галактики, звезды, межзвездный газ. Сравнение предсказаний с наблюдениями позволяет выявить эти реакции, а главное выяснить физические условия, в которых они происходили. Мы оставим до дальнейших параграфов выяснение вопроса об экзотических процессах при 10^94 степени грамм на сантиметр в кубе и посмотрим сначала, как протекали ядерные реакции во Вселенной в первые секунды и к чему они привели. Холодное или горячее начало? Есть две принципиальные возможности для условий, в которых протекало начало расширения вещества Вселенной. Это вещество могло быть либо холодным, либо горячим. Мы увидим, что следствия ядерных реакций при этом в корне отличаются друг от друга. Исторически первым, еще в 30-е годы нашего века, была рассмотрена возможность холодного начала. Тогда ядерная физика находилась еще в зачаточном состоянии. Не было теории, которая могла бы надежно рассчитать ядерные реакции. В этих условиях принималось, что вещество Вселенной было сначала в виде холодных нейтрино. Позже выяснилось, что такое предположение приводит к противоречию с наблюдениями. Дело заключается в следующем. Нейтрон – нестабильная частица. В свободном состоянии он распадается за время около 15 минут на протон, электрон и антинейтрино. Поэтому в ходе расширения Вселенной нейтроны стали бы распадаться, стали бы возникать протоны. Возникший протон стал бы соединяться с еще оставшимся нейтроном, давая ядро атома дейтерия. Затем дейтерий стал бы соединяться с дейтерием и так дальше. реакция усложнения атомных ядер стала бы быстро идти и продолжалась бы до тех пор, пока не образовалась бы альфа-частица, ядро атома гелия. Более сложные атомные ядра, как показывают расчеты, практически не возникали бы. Таким образом, все вещество превратилось бы в гелий. Этот вывод резко противоречит наблюдениям. Известно, что молодые звезды и межзвездный газ состоят в основном из водорода, а не из гелия. Таким образом, наблюдения распространенности химических элементов в природе отвергают гипотезу о холодном начале расширения Вселенной. В 1948 году появилась работа Гамова, Альфера и Хермова, в которой предлагался горячий вариант начальной стадии расширения Вселенной. Предполагалось, что в начале расширения температура вещества была весьма велика. Основная цель авторов гипотезы горячей Вселенной заключалась в том, чтобы, рассматривая ядерные реакции в начале космологического расширения, получить наблюдаемое в настоящее время соотношение между количеством различных химических элементов и изотопов. Почему первоначально предполагалось, что все химические элементы должны образоваться в начале расширения Вселенной? Дело в том, что в 40-е годы ошибочно считали, что время, протекшее с начала расширения, составляет 1,4 миллиарда лет, вместо 15 миллиардов лет по современным оценкам. Как мы знаем, это было связано с заниженными оценками расстояний до галактик и потому с завышенной постоянной Хаббла. Сравнивая это время, 1,4 умножить на 10 в девятой степени лет, с возрастом Земли, порядка 4,6 умножить на 10 в девятой степени лет, авторы предполагали, что даже Земля и планеты, не говоря уже о Солнце и звездах, сконцентрировались из первоначального вещества, и все химические элементы образовались на ранней стадии расширения Вселенной, ибо больше они нигде не успевали образоваться. Теперь мы знаем, что время расширения Вселенной 15 умножить на 10 в девятой степени лет. Земля образовалась не из первичного вещества, а из вещества, прошедшего стадию ядерных реакций – нуклеосинтеза в звездах. Теория нуклеосинтеза в звездах успешно объясняет основные законы распространенности элементов в предположении, что первые звезды образовались из вещества, состоящего главным образом из смеси водорода и гелия. Вещество из старых звезд первого поколения, обогащенное тяжелыми элементами, выбрасывалось в пространство. Из этого вещества возникали новые звезды, планеты. Таким образом, необходимость объяснения происхождения всех элементов, в том числе и тяжелых, железа, свинца и так далее, на ранней стадии расширения Вселенной отпала. Но суть гипотезы горячей Вселенной оказалась правильной. Многие исследователи отмечали, что содержание гелия в звездах и газе нашей галактики гораздо больше, чем это можно объяснить нуклеосинтезом в звездах. Подробнее об этом говорится далее. Следовательно, синтез гелия должен происходить на раннем этапе расширения Вселенной. Но все же основным веществом Вселенной и сейчас является водород. В теории, предложенной Гамовым и его соавторами, оказывается, что расширяющееся вещество Вселенной превращается в смесь, большую часть которой составляет водород – 70%, и меньшая – гелий – 30%. Из этого вещества позже и формируются звезды и галактики. Почему же в теории горячей Вселенной все вещество не превращается в гелий, как это было в варианте начала в виде холодной нейтринной жидкости? Все дело именно в том, что вещество было горячим. В горячем веществе имеется много энергетических фотонов. Имеются там также протоны и нейтрино, которые стремятся соединиться в дейтерий. Однако фотоны разбивают дейтерий, который образуется при слиянии протона и нейтрона, обрывая в самом начале цепочку реакций, ведущую к синтезу гелия. Когда Вселенная, расширяясь, достаточно охлаждается до температуры меньше миллиарда градусов, то некоторое количество дейтерия уже сохраняется и приводит к синтезу гелия. Мы подробнее рассмотрим этот процесс далее. Теория горячей Вселенной дает определенные предсказания о содержании гелия в дозвездном веществе. Как уже упоминалось, распространенность гелия должна быть около 30% по массе. На гипотезе Гамова исследование разных вариантов начала расширения Вселенной не закончилось. В начале 60-х годов была сделана попытка вернуться к модернизированному варианту холодной Вселенной, который предсказывал превращение всего вещества не в гелий, как в прежнем варианте, а в чистый водород. При этом предполагалось, что остальные элементы формировались гораздо позже, уже в звездах. Первоначально теории горячей и холодной Вселенной связывались с попытками дать полное объяснение распространенности химических элементов в дозвездном веществе. Попытки выяснить, какая теория верна, сначала направлялись в основном по пути анализа наблюдений распространенности химических элементов. Однако такие наблюдения и в особенности их анализ очень сложны и зависят от многих предположений. Если бы теории можно было проверять только по распространенности химических элементов во Вселенной, то выявить истину было бы сложно. Ведь не так-то просто разобраться, сколько гелия и других элементов синтезировано в ядерных процессах в звездах, а сколько осталось от процессов ранней Вселенной. К счастью, есть другой способ проверки. Теория горячей Вселенной дает важнейшее наблюдательное предсказание, которое является прямым следствием горячности. Это предсказание существования во Вселенной в нашу эпоху электромагнитного излучения, оставшегося от той эпохи, когда вещество в прошлом было плотным и горячим. В процессе космического расширения вещества температура его падает. Падает и температура излучения. Но все же к настоящему моменту должно остаться электромагнитное излучение с температурой в разных вариантах теории от долей градусов до 20-30 градусов по Кельвину. Физики говорят кельвинов. Такое излучение, которое должно остаться с древних эпох эволюции Вселенной, если она действительно была горячей, получила название реликтового. Это название было впервые предложено советским астрофизиком Шкловским. Электромагнитное излучение со столь малой температурой представляет собой радиоволны с длиной волны в сантиметровом и миллиметровом диапазонах. Решающим экспериментом по проверке того, была ли Вселенная горячей или холодной, являются, следовательно, поиски такого излучения. Если оно есть, Вселенная была горячей. Если его нет, холодной. Как было открыто реликтовое излучение?